Вот ведь какая зашибачая разведка случилась. Еще один шаблон порван. Бандитский Доусон своего названия никак не оправдал. Не того мы ожидали. Здесь работает какая-то новая модель. И как она работает, мне пока до конца непонятно. Но это место открыто для всех и каждого. Если ты ему подходишь, если принимаешь правила игры, то оно тебя заманит к себе, чтобы потом не отпустить никуда. Много сведений, много данных. Будет что анализировать. Один северный участок дороги правого берега чего стоит. Значит, если пересечь лес со стороны Нарвика... И вот что. Опасность отсюда, колонии, пока не грозит. А вот угроза со стороны Герильяс вполне реальна. Может быть, она реальна и со стороны зоны обитания таинственных тамильских тигров. Пусть между ними и Нарвиком стоит дремучий лес с каменистыми хребтами, но по прямой расстоянии до побережья невелико. Да и тропу искать нужно. Выход на еще одну грунтовку. Стратегическое дело. «Хозяйка, страсть как хороша!» — решил гоблин уже на берегу, когда мы ожидали вызванный по рации зодиак. «Отпустишь еще разок?» «Обязательно», — пообещал я. «Будет разок, и не один. Мне еще предстоит официально встречаться с главарями Доусона, сжать руки и определять взаимоотношения. Подумаю, как лучше организовать, если только они первыми на связь не выйдут. А на сегодня хватит. Минут через 10 мы плюхнулись в лодку и тихо, чтобы не поднимать на ночной реке ненужного шума, покатили к клеверу, рассказывая Катрин о своих похождениях. «Да, парни, вам только позавидовать можно», — с сожалением вздохнула сталкерша. «В следующий раз сама поеду. А то от наших мужиков толку ноль. Одни заняты, другие еще мальчишки». «Кать, ты Светлане того?» «Да все понятно, коллега, спи спокойно». Доехали мы без происшествий. Так же ровно дошли до форта. Время уже было позднее. Но спать я не лег, решив законспектировать все увиденное и снять с диктофонов услышанное. Задержавшись в штабе, глубоко за полночь, уснул поздно, попросив дежурных разбудить меня чуть попозже. Утром следующего дня, после завтрака, в штаб забежал Ватяков, кинувший на угол стола переданную мной вчера в замок радиограмму, и положил на самый центр только что принятую оттуда. «Полюбуйся, шеф! События в метрополии развиваются!» «Скоро сотников затребуют наших сталкеров обратно, чувствую». Никак не могу заставить радиста после приема РДО исправлять это ужасное «В» на нормальное «Ж». РДО. Совсекретно. Форт Росс, ТЧК. Полученным оперативным данным, мини-глобус является вибрационным индикатором места расположения особого одноразового терминала канала названием «Выручалочка», ТЧК. Радиус работки индикатора 120 метров, ТЧК. Места нахождения шаров владельцами-искателями не очевидны, ТЧК. На мой терминал не реагирует, ТЧК. Уточнение оперативно, ТЧК. Проведенный на днях эксперимент с помещением поочередно обоих индикаторов на место сработки вблизи поселения Нарвик в Ручалочке вызвал кратковременную вибрацию обоих предметов ЗПТ, подтвердил их рабочий статус ТЧК, Тунгус. РДО, совсекретно, башня, штаб, ТЧК. Вчера утром, согласно наблюдениям берлинских рыбаков, неустановленная группа мотолодок высадилась в Тартуге, ТЧК. База уничтожена полностью, ТЧК. После обнаружения наблюдателей мотолодки противника вышли на перехват рыбакам, вынужденным под обстрелом срочно укрыться шпрее, ТЧК. В связи с штормовым предупреждением выход акваторию групп егерей спецназа оказался невозможным. Применение авиации ограничено погодными условиями, ТЧК. Район ЧП откомандирован паром Густав орудием борту, ТЧК. Временное место базирования устье Шпрее, ТЧК. Ночью того дня в результате спецоперации сербских егерей левом берегу Волги выше Шпрее После короткого боя захвачен командир боевой пятерки пиратов ТЧК. Показаний допрошенного следует, что в верховьях Волги базируется шведский селективный кластер с ЗПТ, которому примкнули ориентировочно конфедеративно финский, саамский, эстонский, латышский и литовский монокластеры ТЧК. Норвежцами ситуация непонятна ТЧК. Сообщество называет себя Северный альянс ТЧК. Есть речной корабль, также яхта, много моторных лодок ТЧК. Вооружение пулеметы калибр неясен ТЧК. Имеются основания считать агрессивность пиратов следствием вектора внешней политики Северного анклава ТЧК. Главный.